Серенада солнечной студии. Будущая легенда родилась вместе с мертвым братом-близнецом на рассвете 8 января 1935 года в скромной двухкомнатной квартирке в городке Тупело, штат Миссисипи. Набожные и трудолюбивые родители, отчаянно боровшиеся с бедностью, Вернон Элвис Пресли и его жена Глэдис назвали выжившего брата Элвисом Аароном. А когда тому исполнилось 13, глава семьи, погрузив пожитки на крышу старенького Плимута, отправился с женой и единственным сыном на поиски лучшей жизни в столицу соседнего штата Теннесси, Мемфис. С этим городом будут неразрывно связаны жизнь и слава человека, которого молва окрестит королем, и этот титул с успехом заменит ему имя. Закончив местную среднюю школу, сегодня там музей, как и во всех уголках страны, освещенных высочайшим присутствием, подросток увлекся тем же, что и большинство его сверстников в музыкальной столице американского юга – пением и игрой на гитаре. Впрочем, выступать Элвис начал еще в Тупело. В 10-летнем возрасте, взобравшись на стул, он спел песенку на традиционной ежегодной фермерской ярмарке и завоевал второй приз вместе с первым в жизни гонораром – $5 плюс бесплатное посещение всех ярмарочных аттракционов. Спустя год родители, не потянув велосипед, о котором мечтал их отпрыск, решили откупиться гитарой. Так будущий король рок-н-ролла получил свое первое в жизни орудие труда. Впоследствии та первая гитара, стоившая $12.95, а также десятки других, уходили на ведущих мировых аукционах за пятизначные суммы. В Мемфисе музыкальные вкусы молодого дарования сформировала гремучая смесь из негритянского церковного песнопения, блюза и джаза, а также белой музыки кантри и тогдашнего попа. Все это каждую ночь напролет варилось в десятках клубов, расположенных на прославившейся на весь мир Билл-стрит. Чтобы иметь возможность забегать туда по вечерам послушать лучшую в городе музыку, выпускник школы Элвис Пресли вынужден был подрабатывать где только можно. В механической мастерской, в компаниях по производству измерительных и электрических приборов. Первую в жизни налоговую декларацию будущий миллионер заполнил в марте 54 года, указав профессию разнорабочий и годовой доход $129.74. В том же году никому неизвестный 20-летний парень со смазливым загорелым лицом и нахальными бачками, фирменный набриолининый кок появится позже, обладавший нервным, но мелодичным голосом и хорошо управлявшийся с гитарой, переступил порог местной студии звукозаписи The Memphis Recording Service, которую в городе неофициально называли Sun Studio. За $4 он сделал пробную запись собственных песен, и они произвели впечатление на руководство студии. Несколько смущала непривычная реактивная манера исполнения, а также отдельные тексты песен, вступавшие в противоречие с устоявшимися табу – эстетическими, политическими, религиозными и расовыми. Но все же интуиция профессионалов не обманула. Заводной паренек обещал настоящую революцию в шоу-бизнесе. Элвиса пригласили на официальное прослушивание и попросили спеть в компании с местными гитаристами Скотти Муром и Биллом Блэком. Первые композиции новичка не произвели впечатления на строгую комиссию, однако 5 июля 1954 года произошел долгожданный перелом. На исходе исторического дня, после изнурительной сессии, Элвис выдал собственную рок-н-ролльную аранжировку популярного шлягера с названием, оказавшимся пророческим, «That's all right», «Все в порядке», после чего и с его собственной музыкальной карьерой все было также в полном порядке. Одноименный сингл стал первым вышедшим под этикеткой Sun. Вскоре к нему присоединились еще четыре. Оставшиеся полгода и весь следующий Элвис со своей первой в жизни музыкальной командой Скотти и Биллом активно выступал в городских клубах и совершил несколько триумфальных вылазок в соседние города. Мемфисским чудом, слава которого и толпы юных поклонников, и особенно поклонниц, росли не по дням, а по часам, заинтересовались тогдашние законодатели музыкальной моды радиостанции. Вскоре Элвиса пригласили регулярно выступать в популярной субботней передаче «Louisiana Hayride», а к концу 1955 года студия Sun, ставшая для Элвиса воистину солнечной, уже не могла удерживать у себя столь бурно стартовавшую звезду и перепродала контракт с ним одной из акул тогдашнего американского шоу-бизнеса – компании RCA «Victor». И это название оказалось для Элвиса символическим. По латыни «Виктор» означает «победитель».